Глава 31. Яна просидела на лавочке с Лидией Васильевной еще около часа. Оставить несчастную старушку страдать в одиночестве она не могла, да и зачем? Ее-то точно в реанимацию не пустят, так что увидеть Кирилла все равно не получится. А любые новости об изменениях в состоянии парнишки его мать, Юля, в первую очередь сообщит бабушке. Но через час небо начало затягиваться тучами, стало ощутимо прохладнее, и Лидия Васильевна, сама того не замечая, начала дрожать. Губы старушки, и без того не отличавшиеся яркостью, совсем посинели. Но убедить ее пойти домой и там ждать новостей у Яны пока не получалось. Лидия Васильевна упрямо мотала головой и даже в край скамейки вцепилась дрожащими руками, показывая, что с места не сдвинется. И когда начал накрапывать мелкий дождик, старушка продолжала упрямиться. Яне даже не по себе немного стало, когда она заглянула в глаза соседки. Там разгорался странный, не очень здоровый огонек. Почему-то вдруг вспомнились слова Лидии Васильевне о доброте и душевности психиатров. Она-то откуда об этом знает? Правда, тут же стало стыдно за эти мысли. У бедной бабули такое горе, тут реально можно умом на время тронуться. «Ну, пожалуйста, Лидия Васильевна, пойдемте отсюда!» Яна в очередной раз попыталась поднять соседку со скамейки и в очередной раз безуспешно. Хрупкостью телосложения та не отличалась. «Дождь все сильнее, вы промокнете и простудитесь». «И пусть!» – упрямо поджала губы старушка. «Пусть! Зачем мне жить без Кирюшки?» Упрямо поджатые губы размякли, задрожали, капли дождя смешались со слезами, и Яна в отчаянии плюхнулась на скамейку рядом, не зная, что делать дальше. И в этот момент на крыльце больницы появилась высокая, статная, очень красивая женщина. Красивая даже с измученным, лишенным и грамма косметики лицом. Яна никогда раньше не видела мать Кирилла, Юлию, но сразу поняла, что это она. Мать и сын были удивительно похожи. Юлия раскрыла зонтик и подбежала к скамейке. «Мама, ну что ты творишь?» – укоризненно закричала она, прикрыв Лидию Васильевну зонтом. «Зачем ты мокнешь здесь? Хотя бы в холл больницы зашла!» «Юлечка!» – старушка встревоженно нахмурилась. «А ты зачем здесь? Почему не возле Кирюшки?» «Потому что тебя увидела, горе-то мое. Я-то думала, ты уже дома давно, а потом случайно в окно глянула и чуть с ума не сошла. Попросила у медсестры зонтик и сюда. Мама, иди домой!» «Вот и Яночка мне заладила. Все, иди ты, иди. И за руку тянет, представляешь?» – обиженно всхлипнула Лидия Васильевна. «А куда я пойду? Я не могу. Я здесь должна быть!» «Так вы и есть Яна?» – устало улыбнулась Юлия девушке. «Кирилл мне о вас рассказывал». «Как он? Я ведь к нему пришла, но увидела Лидию Васильевну». «Спасибо, что остались с моей мамой, а Кирилл у нас молодец». Улыбка женщины стала радостной. «Состояние стабилизировалось, пульс нормальный, спит». «Правда?» – просияла Яна. «Абсолютная». «Хоть одна хорошая новость». «Юлечка, я правильно поняла?» Глаза Лидии Васильевны растерянно перебегали от дочери к Яне. «Кирюша будет жить? С ним все хорошо?» «Да, мамуля, все хорошо». Юлия взглянула на часы и раздраженно произнесла. «Ну, где же оно?» «Кто, доченька?» «Такси. Я тебе такси вызвала. Яна, вы поможете? Проводите мою маму домой?» «Конечно». «Спасибо вам». «О, вот и такси. Идем, мама». И Юлия подхватила мать под руку, помогая подняться. Дождь лил все сильнее, поэтому в машину Яна села промокшей до нитки. Да и у Лидии Васильевны тапочки превратились в хлюпающие тряпки. Поэтому первое, что сделала Яна, когда доставила соседку домой, наполнила старенькую обшарпанную ванну горячей водой и отправила Лидию Васильевну согреваться. Потом собралась заняться чаем, но под ногами страдальчески взвыла бусинка. Бедную собаченцу била крупная дрожь, глаза слезились. Заметив, что Яна смотрит на нее, бусинка, продолжая подвывать, кинулась к входной двери и запрыгала там мячиком, словно пыталась повернуть ручку. А может, и на самом деле пыталась? «Да тебя ж не выводили со вчерашнего вечера!» – ахнула Яна. «Как ты не лопнула еще! Вот ведь умничка, терпишь! Сейчас, моя хорошая, сейчас!» Девушка подошла к двери в ванную и легонько постучала. «Лидия Васильевна, я выйду минут на 10, бусинку выведу». «Да-да, Яночка, конечно. Я и забыла совсем про нее, дур старая. Ты там накинь мой дождевичок, а то промокнешь». Яна невольно улыбнулась. Эта беда ей не грозила, потому как уже случилось. Так что возиться со стареньким, еще балоньевым плащом соседки девушка не стала. Распахнула дверь перед собаченцей, и та пулей вылетела на лестничную клетку, только коготки зацокали. Да и выходить под дождь не пришлось. Бусинка не особо любила шлепать по лужам, так что далеко не убежала. Пристроилась на ближайшем газоне. А Яна остановилась под козырьком подъезда, наблюдая за мгновенно намокшей собачонкой. Во дворе из-за ливня не было ни души, словно город в одночасье вымер. Только шуршали струи воды по листве и поскрипывали стволы деревьев. А еще забытое кем-то на веревке белье мокро колыхалось, издавая странные шлепающие звуки. И вдруг Яна вспомнила, что рядом за домом нахмурился тот самый парк, и убийца все еще на свободе, и он знает, где она живет. Волоски на руках мгновенно встали дыбом, словно наэлектризованные. Наэлектризованные чужим, недобрым, тяжелым взглядом. Во всяком случае, Яне так показалось. И чем дольше девушка всматривалась в дождливую пустоту двора, тем страшнее ей становилось. Захотелось вот прямо сейчас, немедленно, заорать от ужаса и убежать в свою квартиру. Запереться изнутри, придвинуть кресло к входной двери, забаррикадироваться, позвонить Димке, чтобы приехал, чтобы снова увез к себе в свою чудесную берлогу и не отпускал, и защитил, и... Но была еще Лидия Васильевна, была Бусинка. Она ведь обещала Юлии, то и сейчас не разорваться между матерью и сыном. «Бусина, нельзя ли побыстрее?» — крикнула Яна с зависшей на газоне собачки. «Ты что, шнурок проглотила?» «Очень смешно!» — укоризненно взглянула псинка из-под мокрой челки. «Можно подумать, мне нравится торчать тут, когда с неба льется. Сама домой хочу, но тут такое дело!» Дело отняло еще минуты три. Домой Бусинка ломанулась с не меньшим энтузиазмом, чем недавно на улицу. И Яна, если честно, тоже. Но даже когда за ней захлопнулась дверь подъезда, ощущение тревоги не исчезло. И недоброго чужого взгляда, сверлящего спину, тоже. Наоборот, казалось, что вот-вот сейчас распахнется дверь подъезда и ворвется он. Псих, тролль, убийца. В общем, ключом в замочную скважину Яна попала не с первого раза. И непонятно было, кто на самом деле поскуливал. То ли Бусинка от нетерпения, то ли Яна от страха. «Истеричка дурацкая», — проворчала девушка, справившись, наконец, с замком. И вздрогнула, потому что внизу стукнула дверь подъезда. А потом кто-то побежал сюда, на второй этаж. Яна захлопнула дверь, защелкнула все замки и замерла, глядя на дверной глазок. Он притягивал, гипнотизировал, заманивал. «Ну давай же, загляни, посмотри, кто там. Шаги ведь затихли».